за место лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала, которые от зубов, которые от надсады, которые от ломоты. Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков настойки готовила, отвары варила да смазями мешала. Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихарихи пожилось. Старушка, слышка ласковая да словоохотливая, а трав до корешков, до цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут? Где растет? Какой цветок? Старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает ее. Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь? Ой, хвастаться не буду. А все будто знаю, какие открытые-то. А разве еще не открытые бывают? Есть и такие. Папоротник, вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв траве цветок — бегучий огонек. Поймай его, и все затворы тебе открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. А чем, бабушка, несчастный? Ой, а это детенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушка у Вихарихи, может, и подольше бы пожил. Да приказчиковы-вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. Иди-ка теперь к Прокопичу малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа будет. Ну, что сделаешь? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит. Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе. А с такого что взыщешь? Еле живой стоит. Пошел Прокопич приказчику. Не надо такого. Еще ненароком убьешь. Отвечать придется. Только приказчик, куда тебе, слушать не стал. Дано тебе учи и не рассуждай. Он, этот парнишка, крепкий. Не гляди, что жиденький. Ну, дело ваше. Было бы сказано. Буду учить. Только бы к ответу не потянули. Тянуть некому. Одиноко этот парнишка. Что хочешь с ним делай. Пришел Прокопич домой... А Данилушка около станочка стоит, досочку малахитову оглядывает. На этой досточке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как его правило велось. Это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь? Данилушка и отвечает. На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.